Глава 60. Пасть демона. Часть 1. В мире существовали так называемые базовые ценности. Основываясь на наблюдениях, люди придерживались общепринятых стандартов и норм. Именно поэтому они испытывали дискомфорт, когда другой человек отходил от привычного всем поведения. «Один американо со льдом. Вам большой?» – спросит хозяин кофейни. Но почему не спросить о стандартном размере? Потому что он не знает размера стандартного стакана? Или потому что такова была особая психология переговоров? Или, может быть, потому что клиент был похож на человека, который не мог сказать «нет»? В этот момент Крокто почувствовал себя именно таким. Этот вопрос про режим любви, разве он был вообще необходим? Разве это не то же самое, что спрашивать «ты человек?» «Какой неприятный вопрос», — подумал Крокто, дав на него самый решительный ответ. Крокто и Эйлин направились в Академию Квантесса. Это было огромное здание, расположенное в центре Квантесса и служившее вотчиной магических инженерных исследований. Здесь разрабатывалось абсолютно все. Здесь же была создана артиллерия тысячи волн, ядро военного гарнизона Квантесса. Первым, которого они посетили, был специалист по существам. Из-за того, что Квантесс соседствовал с северными землями, гномам приходилось часто иметь дело с самыми разнообразными созданиями. В связи с этим одним из направлений деятельности Академии было исследование существ. «Вы идете на север?» — поправив очки, поинтересовался гном-специалист. «Да. Зачем?» «Я хочу посетить храм падшего бога». «Падший бог? Хм...» Гном-доктор отбросил назад свои седые волосы. Его тело было маленьким, а морщины вокруг глаз придавали ему вид сумеречного гнома, который прожил в этом мире много веков. «Падший бог. Давно не слышал этого имени. Вы знаете что-нибудь о нем?» — спросил Крокто. Храм падшего бога в определенной степени был достаточно известен, но никто не мог точно сказать, что он собой представлял. «Я точно не знаю, что это такое. Я лишь слышал его название. Не более того», — ответил доктор и откинулся в своем кресле. «Пожалуйста, присаживайтесь. У меня начинает затекать шея, глядя на вас». Это была лаборатория гнома-доктора, специалиста по существам. Крокто и Элин присели на стулья, стоявшие рядом со столом хозяина помещения. «Что касается падшего бога, то вам лучше обратиться к профессорам по теологии. Они всяко знают о нем больше меня. Я разбираюсь лишь в существах, которые населяют север». «Понятно. И кто же там обитают?» «Такие же орки, как и вы», — усмехнулся гном. «А? Вы не ослышались. За лесом, который отделяет север от остальной части континента, живут орки». Причина, по которой северные земли считались объектом страха, была связана с лесом существ. Мало кто выживал, войдя в этот лес. Но даже об этом было мало что известно. Что касается орков, живущих за пределами леса, Крокто и вовсе впервые о них слышал. «Орки и темные эльфы, а также много других рас, которые на континенте практически не встречаются. Но сейчас вам следует больше беспокоиться о том, что обитает в самом лесу, нежели о том, что находится за его пределами. Этот лес, чтобы вы поняли, огры по сравнению с ними считаются самыми обыкновенными монстрами». С этими словами доктор открыл толстую книгу, лежавшую на столе. «В последнее время их поведение стало довольно странным. Их нападение на Квантесс, которое вы могли наблюдать в последние дни, — беспрецедентное явление. Эти твари крайне жестокие. Таким образом, сейчас в лесу даже еще опаснее, чем обычно. Это написанная мною книга. Взгляните на раздел о севере». Крокто взял книгу. Одно лишь оглавление раздела позволило ему примерно понять, какова ситуация на севере. В перечне значились огры, тролли, виверны, огромные черви, гидры, нежить и другие совершенно немиролюбивые существа. Крокто нахмурился. Их было слишком много. «Хм, многовато», — пробормотал Крокто, возвращая книгу, однако доктор махнул рукой и возразил. «Сейчас она мне не нужна, так что можете ее взять». «А? Пусть это будет наградой за защиту Квантесса, убийца огров Крокто», — усмехнулся гном. По городу уже распространилось известие о том, что Крокто отразил налет огров вместе с гарнизоном гномов. Капитан Тио рассказал о великом орке-воине. «Это незаслуженная похвала. Когда-то у орков и гномов были хорошие отношения. Большие и сильные орки, а также маленькие, но умные гномы. Они помогали друг другу, но со временем все изменилось. Вот почему я приветствую это. Улыбнулся доктор. Будьте осторожны. По пути на север встречаются по-настоящему сильные создания. Надеюсь, что вы благополучно доберетесь до храма падшего бога и найдете то, что хотите. Хоть я не знаю, что вы там ищете. Спасибо. Если вы хотите узнать о падшем боге, то навестите вот этого гнома. Доктор написал что-то на бумажке и передал ее Крокте. На ней значилось имя профессора теологии доктора Эйона. Также на листке указывался адрес и стояла подпись самого доктора. Сейчас она наслаждается воскресным днем, поэтому, пожалуйста, наведайтесь к ней в апартаменты. Если скажете, что вы от меня, она будет очень добродушна с вами. Спасибо. После этого Крокта задал гному еще несколько вопросов о севере. Самым поразительным оказался ответ с истории о происхождении леса. Согласно легенде, изначально это был обычный лес. Однако в нем умер злой дух, в связи с чем его злая аура начала постепенно распространяться по округе, пока весь лес не стал настоящим рубежом между севером и основной частью континента. «Благодарю вас за помощь», — кивнул Крокта. «Для меня большая честь помочь знаменитому воину». Крокта пожал руку доктора, а Эйлин улыбнулась, наблюдая за ними. Когда они покинули лабораторию специалиста по существам, было уже обеденное время. «Крокта, хочешь пойти посмотреть на пасть демона, о которой я тебе рассказывала?» — спросила Эйлин. «А мне ее покажут?» «Там работает мой друг, так что он сможет провести тебе небольшой экскурс». «Так как?» «Хорошо, мне было бы интересно на нее посмотреть». «Кроме того, это может стать твоим последним шансом. Никто не знает, насколько ее запечатают». Гномы все-таки отказались от исследования и решили запечатать артефакт. Крокта и Эйлин вышли из лаборатории, проходящие мимо гнома с удивлением таращились на необычное сочетание в виде орка и эльфийки. В некоторых случаях гномы даже начинали перешептываться. «Этот орк и вправду Крокта? Но у него есть двуручный меч. Я слышал, что он появился откуда ни возьмись прямо во время битвы гарнизона с ограми. Я представлял его совсем другим. Это его девушка? У лучшего воина есть девушка-эльф». Орк-воин Крокта и очаровательная эльфийка Эйлин попросту не могли не выделяться среди низкорослых гномов. Держа курс к специальному объекту в Академии, они пользовались всеобщим вниманием. На входе в спецблок присутствовали стражники, которые контролировали доступ. «Стоять! Стоять! Предъявите ваши пропуски!» Солдаты тут же остановили их, и Эйлин достала пропуск. «Я Эйлин из Академии Ариэль». «А, в наш город прислали исследователя! Тогда кто этот орк?» «Мой гость. Я беру на себя полную ответственность за него». «Хорошо, проходите». Воины из гарнизона Квантеса тоже были здесь. Их целью было предотвращение проникновения на территорию посторонних лиц и воров. Солдаты расступились, и они зашли в специальное помещение, где их тут же встретил еще один гном. «О, Эйлин, вы пришли!» «Деко!» Это был гном-мужчина. Увидев Крокту, его глаза полезли на лоб. «Простите, это орк?» «Я провожу ему небольшой тур по Академии и буду очень благодарна за каждую минуту, которую вы сможете нам уделить». Крокта протянул вперед руку и поздоровался. «Я жив. Меня зовут Крокта». «А, привет. Я Дека». Дека улыбался, но особо счастливым при этом не выглядел. «Пасть демона. Вы не могли бы показать ее нам?» — попросила Эйлин. «Мне запрещено показывать ее посторонним. В вашем случае, конечно же, все в порядке. Но показать вам обоим?» — угрюмо произнес гном. Эйлин подошла и положила свою руку ему на плечо. «Деко, я прошу вас. Всего на секундочку. Ах, ладно. Но только на секундочку». «Спасибо». Сладко улыбнулась Эйлин, отчего Деко тут же отвернулся. Наблюдая за этой парочкой, Крокто усмехнулся. Пройдя по коридору, они подошли к закрытой двери. На всем его протяжении висели предупреждающие знаки, а также надписи, указывающие, что проход запрещен для тех, кто не имеет на это специального разрешения. «Повесьте это себе на шею!» Это было ожерелье, наполненное божественной силой. Каждый из них взял по одному и повесил себе на шею. Ожерелье, казалось, обладали еще и каким-то освежающим эффектом. «Это точно необходимо?» «И сейчас вроде бы тихо, но никогда не знаешь, чего ждать». Дека схватил дверное кольцо и потянул на себя. «А теперь входим». Дверь открылась. Это нечто выглядело как обычный стальной пояс, который лежал посреди лабораторного стола, обставленного вокруг различными экспериментальными инструментами. Тем не менее, взгляд Крокты тут же упал на темноту, которая окружала пояс. Казалось, что предмет контактировал с чем-то. Ему казалось, что он слышит неизвестный шепот, доносящийся прямо из этой темноты. «Что? Пасть демона!» Дека пошел вперед. Пояс был окружен прозрачным барьером, блокирующим к нему доступ. Несмотря на то, что комната была освещена яркими огоньками, разгоняющими тьму, Крокта чувствовал, как этот предмет источает абсолютный мрак. «Это... он ест». «Ест?» — переспросила Эйлин. «Да, ест. В буквальном смысле этого слова». Передернувшись, пояснил Дека. «Что ест?» «Всё живое». Глаза Эйлин полезли на лоб. В середине пояса располагались стальные кнопки, которые выглядели словно зубы, в связи с чем артефакт и получил название «Пасть демона». «Центр пояса открывается и начинает пожирать все, что находится рядом. Так был съеден один наш коллега». «О боже». «Если все так и было, то этот предмет был скорее не артефактом, а злым существом. Мы не могли идентифицировать его, поэтому и пытались изучить». Крокта посмотрел на пасть демона и начал думать. «Интересно, что произойдет, если он наденет эту штуку? Неужели пояс превратит своего хозяина в демона, который будет жаждать крови?» От этих мыслей его слегка передёрнуло. Дверь позади них открылась. «Ха?» Это был гном-исследователь женского пола. «Это область с ограниченным доступом?» Дека тут же замахал руками и заулыбался. «Извините, я просто хотел показать его своим друзьям. Пожалуйста, поймите меня правильно». Женщина-гном поочерёдно посмотрела то на Крокта, то на Эйлин, после чего странно улыбнулась. «Я понимаю. На этот раз я сделаю вид, что ничего не заметила. А теперь извините, но пришло время инспекции». «Время инспекции?» – переспросил Дека. «Что ж, понимаю. Пойдем, Эйлин». Дека поклонился женщине к дому и повел Эйлин и Крокту к выходу. Когда они уже собирались покинуть лабораторию, что-то прошептало Крокте. Крокта обернулся. Пасть демона все так же была окружена силовым полем и освещена огнями. К артефакту шла женщина-исследователь. Однако ее походка была слегка странной и какой-то знакомой. Внезапно Крокта остановился. «Крокта?» – окликнула его Эйлин, которая была уже на пороге. Крокта, не отвечая, смотрел на женщину-гнома, а затем схватился за рукоять своего двуручного меча. «Позови стражу!» «Ха? Сейчас же!» – громко крикнул Крокта. В тот же момент голова женщины-гнома повернулась на 180 градусов. Эти совершенно неестественные движения и насмешливая улыбка на ее лице – «Доппельгангер». Исследовательница улыбнулась, после чего повернула голову назад и побежала. Крокта бросился следом. «Это Доппельгангер!» Эйлин и Дека запаниковали, а в лаборатории раздалась звуковая сигнализация. «Полная эвакуация! Полная эвакуация!» Донесся чей-то крик из конца коридора. Это был голос одного из стражей. «Появились виверны! На Академию нападают монстры! Убегайте! Полная эвакуация! Это чрезвычайная ситуация! Мы должны эвакуироваться прямо сейчас!» «Крокта!» — позвала его Эйлин, однако Крокта не оглядывался. «Эйлин, нам нужно бежать!» — потянув ее за край одежды, прокричал Дека. «Но Крокта!» Она видела, как Крокта поднял свой клинок и побежал вслед за Доппельгангером. Тем временем монстр пытался пробиться сквозь прозрачный барьер, словно его тянуло к пасти демона. «Крокта!» Однако в следующую секунду дверь в лабораторию закрылась, и Эйлин перестала видеть то, что происходило внутри. Дека изо всех сил рванул ее назад, чтобы она не была прижата дверьми, но когда девушка обернулась, у нее попросту отвисла челюсть. «О боже! Невероятно!» Эйлин и Дека одновременно застонали. По кампусу Академии бегали разъяренные монстры. Тролли, преследующие гномов, и огры, крушащие своими дубинами все вокруг. «Бдух!» Неподалеку от них прямо с неба упал тролль. Друзья подняли головы и увидели, как в небе над Академией пролетают виверны, сбрасывая на землю монстров. Ужасные создания, прибывшие из северных земель. «О, господи! Это невозможно!» Это было похоже на конец света. Закончив транспортировку своих грузов, виверны тоже начали пикировать к земле, чтобы найти добычу. Схватив того или иного гнома, они вновь взмывали в небо. «Сохраняйте спокойствие!» Стража повела Эйлин и Дека в безопасное место, но вскоре им перегородили дорогу. Тролль, сжимавший в руках огромный каменный топор, пускал слюни, глядя на живую добычу. «Мы должны прорваться! Огонь!» Стражники подняли свои магические ружья и разрядили их, однако этой огневой мощи было недостаточно, чтобы убить тролля. Тем временем на звук выстрелов повернулся один из огров. Схватив своими огромными ручищами обломок стены, он приготовился кинуть его прямиком в группу. Глаза Элина Дека наполнились отчаянием. В этот момент в спину огра ударил луч света. Огр пошатнулся и упал, завалив на самого себя огромный кусок стены. Элина глянулась и увидела маленького гнома, державшего в руках длинное ружье. «Получи, тварь!» Это был капитан Тиё, лидер военного гарнизона Квантесса.